руководство и организация военной промышленности. С годами между генеральным штабом, инспекциями родов войск, управлениями вооружений и военной промышленностью выработался тот четкий рабочий ритм, благодаря которому выполнение многочисленных заказов по производству вооружения без всяких осложнений, начиная с момента постановки задачи на проектирование и до отправки готового оружия войска. Однако в вышестоящих органах, в системе вооруженных сил и штаб-квартире Гитлера, вопрос о военной технике был самым запутанным и необнадеживающим. Еще до начала войны в главном штабе вооруженных сил слишком мало заботились о правильном решении основных военно-технических задач. В течение многих лет начальник управления вооружений генерал Беккер боролся за создание небольшого оперативного штаба для общего руководства всеми тремя управлениями вооружений. К осознанию необходимости такого органа он пришел после того, как сам убедился в пагубности таких ошибок, какие были допущены еще во время Первой мировой войны. Все, кого непосредственно затрагивало создание подобного органа, то есть три главнокомандующих видами вооруженных сил, главный штаб вооруженных сил и представители военной промышленности, были против него, потому что надведомственное положение этого штаба отчасти ограничивало их сферу. В конце концов, высшим инстанциям пришлось все же согласиться с неоспоримыми аргументами генерала Беккера. В апреле 1940 года главнокомандующий сухопутных сил, авиации и флота дали свое согласие, и Гитлер подписал организационный приказ. Однако вечером того же дня он вновь отменил его. На него, по-видимому, повлияло заявление одного из воротил немецкой военной промышленности, утверждавшего, что промышленность не нуждается в военном руководстве и сможет дать армии гораздо больше военных материалов и вооружения, если в своих действиях она никем не будет стеснена. Генерал Беккер воспринял отмену приказа как личное оскорбление и покончил жизнь самоубийством. Таким образом, немецкая инженерно-техническая служба потеряла своего начальника, прежде чем он занял свой пост. Преемник Тодта в Министерстве боеприпасов Шпеер предоставил комитетам соответствующих отраслей военной промышленности слишком большие полномочия в руководстве военной индустрии. Отсутствие необходимого влияния при решении жизненно важных вопросов производства вооружений и оснащения армии причинило войскам немалый ущерб. Министерство боеприпасов с его почти неограниченными полномочиями, за получение которых управление вооружений армии, авиации и флота тщетно боролись в течение многих лет, мобилизовало все силы германской экономики, наладило выпуск огромного количества военных материалов и поддерживало его на высоком уровне до самого конца войны. Но его основным недостатком было то, что наряду со многими энергичными и способными людьми на важнейшие посты в министерстве проникали и неправильно направляли самоотверженный труд немецких рабочих и инженеров некоторые политические выскочки, не имевшие даже элементарных знаний дела. Попытка передать руководство всей военной промышленностью невоенным людям оказалась как в целом, так и особенно в отношении развития оружия ошибочной.